Глеб Соколов. Расстройство Ж. Его даже не представили подошедшему без него специалисту. И тут атаки помогли Замелькацкому. Чувствуя, что пройдет совсем немного времени, и ему опять придется выходить, он принял активное участие в разговоре. Дело в том, что собственная страстная речь отвлекала его от панических настроений. На участников переговоров она произвела значительное впечатление. Обе фирмы пытались реализовать совместный проект, поучаствовать в тендере, предлагая заказчику комплексное техническое решение. Но из-за сложных взаимоотношений с другими поставщиками и партнерами оказались в тупике. Техническое решение вроде бы было, но его коммерческая составляющая не устраивала ни одну из сторон. Замелькацкий на одной из прежних работ, еще до фирмы Сергея Васильевича, сталкивался с похожей проблемой. Хорошо знал, с помощью каких фирм и за какие деньги можно ее решить. Тут же назвал нескольких человек, которых хорошо знал и которые знали его, к которым можно обратиться. В общем, стал полным героем. Дима и Мих-Мих смотрели на него с явным уважением. Специалист из фирмы заинтересованно задавал вопросы. На него идея Замелькацкого тоже произвела впечатление. Именно в этот момент он извинился и опять вышел. Когда он вернулся в комнату, все четверо обсуждали уже совсем другой вопрос, касавшийся какого-то прежнего проекта. Застав разговор с середины, Замелькацкий так толком ничего и не понял. Но в том, что сходу до окончания испытательного срока его теперь не уволят, был уверен. Теперь все подождут, по крайней мере, момента, когда будет ясно, насколько сможет реализовать свое предложение. По пути к машине Дима немного поговорил с ним на эту тему. Мих-Мих тоже задал пару вопросов. У закусочной из новой сети ему опять пришлось остановиться. Когда он уже побывал в ней и вышел обратно на улицу, то увидел сцену. Сидя за рулем и, очевидно, пытаясь развернуться, Мих-Мих уперся бампером в бампер другой машины. Мих-Мих и Дима пытались уехать без него. Из машины выскочил мужик и орал на Мих-Миха. Мих-Мих вышел и тупо уставился на мужика. Поскольку повреждений не было, пластиковые бамперы просто спружинили, подбежавший Замелькацкий быстро успокоил мужика, извинился, вскочил за руль. Мих-Мих, выругавшись, уселся на заднее сиденье. Поехали. Дорога была относительно свободной, и Замелькацкий смог быстро довести машину до офиса. Дима объяснил. «Тебя не было слишком долго. Мих-Мих распсиховался, полез за руль. Позвони, — говорит, — на мобильный, скажи, пусть добирается на метро. Не можем ждать у всех сортиров, которые есть по дороге». Действительно, в заведении закусочной была очередь, и Замелькацкому пришлось некоторое время ждать. Ближе к концу рабочего дня, когда измученный, подавленный Замелькацкий сидел за своим столом, у него зазвонил мобильный. Это была Ариэлла. «Я в Москве. Приехала из Лондона. У меня для тебя есть маленький подарок. Ну что, идем в оперу? Где встретимся?» Глава 32. У него было мало денег и еще меньше времени. Но пережить вечером еще раз то, что он пережил утром, он не хотел. Вернее, просто не имел сил. Замелькацкий знал, как только начнутся проклятые атаки, тут же встанет с театрального кресла и отправится домой. Сил бороться больше не было. Он и до театра-то не доберется. Надо было в зародыше подавить саму возможность того, что что-то может произойти. Поездка и деликатное молчание Димы и Мих-Мих за рулем произвели на него угнетающее впечатление. Он чувствовал себя прокаженным. Даже звонок Ариэллы, и тот не обрадовал его. Свинцовый туман клубился вокруг него. Все, даже самое дорогое, исчезало за его завесой. Выпивать не хотелось. Наоборот, перед глазами вставал Мих-Мих с бутылкой в шкафу. Он тут же вспоминал свою бутылку, ожидающую дома в платяном шкафу. Становилось особенно противно. До чего он докатился? Думать о Мих-Михе было особенно неприятно. После того, как тот хотел уехать, бросив его у закусочной, Замелькацкий возненавидел шефа всеми фибрами души. Подходя к магазину, размышлял: это обстоятельство, пожалуй, еще сослужит дурную службу. Как работать в фирме, директора которой ненавидишь? Сегодня же залезу в интернет. Хоть в два ночи, хоть в три. И еще раз разошлю повсюду свое резюме. Не хочу работать в этой комсомольской шараге по началам этого гнусного алкоголика. Опять вставал перед глазами Мих-Мих, его синеватые губы, глаза под набухшими веками, словно от стеснения смотрящие все время куда-то в сторону. Нет, этот не постесняется ничего и никого. Еще он припоминал шикарный седан. Сейчас он стоял на заднем дворе, мотор уже остыл. Странная была поездка. Произошел ли этот день на самом деле? Ездил ли он куда-либо? Быть может, ему просто приснился очередной кошмар? Он по-прежнему безработный, заснул дома на диванчике в надежде, что наутро ему позвонят и пригласят на собеседование. И Ариэлла позвонит. И все будет хорошо. Звонила ли она сегодня на самом деле? Или у него начался бред, и это ему вообразилось? Что ж, это не имело значения. В таком случае он просто подождет ее на том месте, которое она ему в том бредовом сне назначила, а потом просто пойдет домой. Ничего, ничего. У меня еще будет такая машина. Я еще смогу в полной мере насладиться ездой. Я поеду в ресторан на той дальней оживленной улице. Небольшой продуктовый магазинчик находился в нескольких минутах ходьбы от их офиса. Просто надо было перейти через улицу, пройти еще немного. Зачем он не отошел куда-нибудь подальше? В какой-нибудь другой квартал, на другую улицу? Хотя да, у него было очень мало времени. Замелькацкий еще не осознавал, чем это обстоятельство может для него обернуться. Он толкнул дверь, подошел к прилавку. Что же купить? Пока он был совершенно спокоен. Но это временное явление. Намучился утром, пару минут, как покинул офис. Нельзя благодушничать, атаки могут начаться в любой момент. На хорошие виски или коньяк у него бы просто не хватило денег. Вино? Приличное вино стоило недешево, а ему следовало экономить. А между тем дома в шкафу у него еще есть небольшой запас. Надо было перелить в какую-нибудь бутылочку и взять с собой. Кривая горькая усмешка Замелькацкого отразилась в витрине. Спокойней, спокойней. Ему предстоит важная встреча, и он должен быть полностью уверен в себе. Шутка ли дело просидеть несколько часов в опере? Так что несправедливо над собой усмехаться. Он должен выжить, выкрутиться из кошмара, а для этого любые средства подходящие. Пиво было дешево, но одной бутылки для такого вечера будет, пожалуй, мало. Господи, что же он творит? Спокойно, ничего другого просто не остается. Если сейчас он опять начнет бегать взад-вперед, поднимая всех сидящих... Интересно, как себя поведет Ариэла? Больше всего он боялся странных, каких-то печальных глаз, как были сегодня у Димы, и этого многозначительного молчания. Уж лучше бы наорал, обозвал. Да нет, это, пожалуй, совсем не лучше. Водка. Вот единственный выход. Брать надо ту, что подешевле. Когда-то еще будет зарплата, а до того времени надо еще дотянуть. Боже, как же он ее будет пить? Теплая? Позади него хлопнула дверь. Продавщица усмехнулась. Что ж вы ее, прямо сейчас, что ли, будете пить? Не знаю. Да вроде и не теплая. А в холодильник мы обычно только пиво ставим. Замелькацкий расплатился, небрежно сгреб сдачу, размышляя, куда засунуть водку и не взять ли еще какой-нибудь закуски. Отвернулся от прилавка и чуть не наткнулся на Диму. Тот смотрел на него вовсе не по-начальнически строго, а с испугом и удивлением. «Привет!» – растерянно сказал Дима и перевел взгляд на бутылку. И опять Замелькацкий свалял дурака, как тогда, когда не задал Ариэле вертевшихся на языке вопросов. Вместо того, чтобы весело рассказать, что идет в гости, что это в подарок к столу, а сам он не пьет, и какие дураки те, кто пьет, буркнул «Привет!», шагнул, отводя глаза к двери. «Упаковку Данона!» – распорядился Дима. «Конечно же, витаминизированный йогурт с бифидобактериями. Современный молодой мужчина, к тому же руководитель подразделения, должен следить за своим здоровьем». «Какой вам?» – грубо спросила продавщица. С Димой она разговаривала гораздо менее приветливо, чем с Замелькацким. Замелькацкий, видимо, был ей понятней, ближе. Выходя из магазина, все еще с проклятой бутылкой в руках, пакета у него не было, из-за Димы он его не купил, а до того, чтобы носить бутылки в карманах пиджака, еще не дошел, Замелькацкий увидел у обочины золотистый корейский автомобильчик. Димина жена внимательно разглядывала его сквозь стекло. «Ну и рожа у нее», — подумал со злостью Замелькацкий. Сам того не замечая, он становился все желчней и желчней. Не повезло же этому Диме. Будут сейчас жрать Данон упаковками. Держа бутылку в руках, он пошел вдоль по улице. Навстречу шли сотрудники фирмы. Не зная, куда деваться, он свернул в первый же попавшийся на пути закоулок. «Это еще хуже», — подумал он. «Да, по дороге Диме с женой будет о чем поговорить. Даже если попадут в пробку, не заскучают. Вот уж не думал, что он уходит с работы так рано. А она-то? Во сколько же ушла она, если уже успела доехать до сюда? Хорошо жил Михайлова подчиненный. Впрочем, таких, как она, у него тысячи». Он подошел к какой-то помойке. Сквера, скамейки или какого-то другого подходящего места в закоулке не было. Время стремительно уходило. Ему уже надо было поторапливаться. Замелькацкий начал сворачивать пробку. Поддавалась она с трудом. Сказывалось отсутствие опыта. «Господи, как же я буду ее пить?» «Надо, Тёма, надо!» Вспомнилась утренняя страдальческая гримаса Михмиха, когда он ставил в шкаф пустой стаканчик. Глава 33. «Господи, когда же ты смог так напиться? Как же ты смел это сделать?» Ариэла была в бешенстве. Замелькацкий стоял рядом с ней и пьяно пошатывался. «Я ничего не понимаю», — продолжала она. «Когда я звонила тебе, ты уже был пьян?» «Нет». Он с трудом соображал что-либо. Несколько минут тому назад, когда она вышла из машины, помнил только то, что стоит здесь и ждет Ариэл. Но это была последняя твердая и ясная мысль, которая еще существовала в его голове. Все остальные тонули в водочном тумане. К тому же ужасно тошнило. «Нет, ты не был пьян, это точно!» Она смотрела с испугом и сожалением. Как ни был он пьян, но все же какой-то уголок его мозга еще действовал. Там, задыхаясь в алкогольных парах, жила уже не мысль, а инстинкт самосохранения, звериное наитие, подсказывавшее, что вот, уже все, ему конец. Не умом, потому что голова его не соображала, а этим инстинктом понимал, что она сейчас думает. «Мы же собирались в оперу!» — кричала она. Они стояли на углу двух самых людных улиц в центре Москвы. Прохожие с любопытством таращились на необычную пару. Прилично и чисто одетого, он умудрился за все это время никуда не упасть, ни к чему не прислониться, но вдрызг пьяного молодого человека и ругавшую его шикарно одетую девушку. То, что Замелькацкий пьян, не заметить было невозможно. Он сам не понял, как и в какой момент это произошло, но ситуация полностью вышла из-под контроля. «Папа ждет нас с тобой! Я сказала, что мы будем вместе, что мы договорились, мы должны были пойти поужинать. Ты понимаешь, что ты натворил, в какое положение ты меня перед ним поставил? Специально, чтобы ближе познакомиться с тобой, он отложил сегодня одну встречу. Как я приду к нему с тобой таким?» Ехать он и вправду никуда не мог. Его мутило, на губах запекся какой-то грязно-бурый налет. Добраться до дома и то было бы ему сейчас непросто. И все же что-то во всем этом явно казалось ей необычным. Она замолчала и уставилась на него, словно пытаясь разглядеть что-то, что помогло бы ответить на единственный вопрос. «Почему?» «Я ждал тебя. Я нервничал», — заплетавшимся языком произнес он. То, что он говорил, было на 100% правдой. Она опоздала на 50 минут, и он уже не верил, что дождется. Первые пара глотков водки не подействовали. Вернее, ему так поначалу показалось. Потом он выпил еще. Потом почувствовал, что в животе что-то такое происходит, и, испугавшись, добавил. Потом захотелось закрепить уверенность. Потом ее долго не было, и ему стало казаться, что он трезвеет. Он перешел опасную грань как-то совершенно незаметно и неожиданно. То он был лишь слегка пьян, и вот, без всякого плавного перехода, он уже ничего не соображает. «Ты что, каждый раз будешь напиваться, когда будешь кого-нибудь ждать?» — воскликнула Ариэл. «Она не сказала, когда будешь ждать меня». «Да, то есть нет». «Что значит «да», то есть нет»? Сколько ты выпил?» «Бутылку водки. Пол-литра. Я не ел весь день», — он с трудом говорил. «Я рано встал, не выспался, устал. Водка была какой-то плохой». Все это было правдой. Но инстинкт подсказывал ему. Говорит совсем не то. Еще несколько мгновений она развернется и уйдет. И оставит его одного на этой улице посреди этих толп народа. Возле шикарных витрин, возле ресторанов и баров, в которые его теперь даже и не пустят. Жалкого, пьяного. «Алкоголик», — подумает она. «Ариэл, со мной происходит что-то ужасное!» — выкрикнул он, широко раскрыв на нее глаза и со страдальческой гримасой на лице. Он был готов забиться в пьяных рыданиях. «Еще бы! Ты пьян!» «Нет, нет, другое! Я потому и пьян!» Лицо ее изменилось. Она уставилась на него. «Прошу тебя, не уходи. Я все расскажу тебе. Ты поймешь, я не виноват. Ни в чем не виноват. Я так ждал этой встречи». «Что еще такое? Только истории мне не хватало. У меня нет времени. Я не знаю, почему ты напился, но ты не должен был этого делать. Ты все испортил. Если ты вляпался в какую-то историю, тем хуже для тебя. Нет, нет, тут другое». «Что другое?» Она смотрела на него с недоверием. Тут вдруг в нем взыграла гордость. «Хорошо. Иди, уходи. Я ничего не скажу тебе. Запомни меня гнусным алкашом. Конечно же, ты легко поверил, что я такой». Он размахивал руками. Прохожие таращились на них изо всех сил. «Уходи! Зачем такие отношения, если тебе плевать?» «Что ты кричишь? На нас смотрят. Что с тобой случилось?» «Нет, я не скажу». Он вдруг действительно испугался и передумал говорить. Если тот сумбур и пьяный кавардак, который проносился в этот момент, в его голове можно назвать думанием, вдруг от его рассказа станет еще хуже. Можно ли такое рассказывать? Он замолчал и тупо уставился на нее. Потом вдруг развернулся. «Я пойду. Извини, все». Шатаясь, он побрел по улице прочь. Должно быть, ее охватило ужасное любопытство. Она догнала его. «Стой, идиот! Не смей обзывать меня! Ну, стой же, я прошу! Ты расскажешь мне, что с тобой?» Она с интересом смотрела на него, как на какую-то необычную каракатицу. Лицо ее было бесстрастным, взгляд холодным. Но какие-то шестеренки в ее голове уже сцепились, и уйти просто так, ничего не узнав, она не могла. «Не стоять же нам так! Давай зайдем сюда!» Она показала на двери кафе. Сквозь стекло было видно, что в шикарно отделанном помещении хорошо одетые парни и девушки пьют кофе. «У меня нет денег. Я заплачу за тебя. Лучше одолжи мне». «Нет, зачем? Ты не отдашь. Кто его знает, что у тебя там случилось? Пойдем, я заплачу за тебя, а ты все расскажешь». Она вцепилась в него взглядом. Он чувствовал, что она не отстанет. У него уже не было сил с ней бороться. «Меня ужасно тошнит. Как бы я того...» «Ничего, зайдешь в туалет». Он горько усмехнулся. Знала бы она. Менеджер на входе заортачилась и не хотела его пускать. «Молодой человек пьян. У нас приличное кафе». Откуда-то появился охранник. Ариэлла устроила скандал. В итоге им все равно пришлось уйти. Через три дома от кафе они нашли бар, сели за столик. Ариэлла заказала крепкий кофе. Потом посмотрела на него. «Ты ничего не ел целый день». «Я не могу есть». Не обращая на него внимания, она заказала два бифштекса, салат. «Не надо, я умоляю тебя». «Когда ты узнаешь, что я хочу тебе рассказать», чуть было не вымолвил он, но сдержался. Вдруг она вскочила из-за столика. Глаза у нее были такими, как будто она увидела привидение. «Я все поняла!» Она попятилась назад. «Как же я забыла! Бомж! Болезнь! Вот в чем дело! Ты прикасался ко мне!» «Нет, нет, не уходи! Клянусь тебе, это совсем ни при чем! Я тебе все сейчас расскажу!» Торопясь, забормотал он. Он чувствовал, надо говорить скорее, иначе она просто убежит отсюда. И это точно будет навсегда. Постепенно, по мере того, как он рассказывал, она успокоилась. Стала тоном строгой учительницы задавать вопросы и интересоваться, что сказал ему врач. «Уф, я так испугалась!» — вдруг проговорила она. «Я думала, я грохнусь от страха в обморок! Я хочу выпить!» Она подозвала официанта. «Будешь что-нибудь?» Замелькацкий повертел головой. «Ладно, я разрешаю!» Официант принес два мартини с соком. Они выпили. Замелькацкий, к этому моменту рассказавший все и ответивший на все вопросы, обреченно молчал. «Не думай, что я робот», — вдруг проговорила она. «Не знаю, я очень испугалась. Если бы ты был болен, а я бы убежала, наверное, я бы позвонила тебе, но...» Он выжидающе смотрел на нее. «Но я бы не смогла с тобой встречаться, и это точно. Да и зачем? Тебе бы самому это не понадобилось». «Почему?» «Не спрашивай, хватит. Что говорить о том, что было бы, если бы...» «Вот что. Я спасу тебя». Он вскинул глаза. «Тебе никто не поможет. Знай, я колдунья. Моя бабушка была колдуньей. И это передается по наследству. Я сделаю с тобой кое-что, и эта напасть пройдет. Тебя сглазили, поверь мне. Потому-то ничего не помогает. Против колдовства подействует только колдовство. Не веришь?» Он молчал. «Я вижу, ты не веришь», — с презрением бросила она. «Но ты поверишь». Ариэлла замолчала. Он чувствовал, что ему не нужно говорить ничего. «Ты мне не веришь?» — с вызовом спросила она. «Верю». Чувствуя, что его через мгновение стошнит, он кинулся в туалет. Когда через четверть часа измученный, шатающийся от слабости и еще не прошедшего опьянения он вернулся, Ариэллы за столиком не было. Возле его тарелки, придавленные ножом, лежали деньги, гораздо больше, чем требовалось, чтобы рассчитаться за еду и напитки, и исписанная ее рукой салфетка. «Завтра я опять улетаю с папой за границу. Не звони мне, я сама позвоню тебе». Он еле подозвал официанта, расплатился, дождался сдачи. Мыслей в голове не было никаких. Замелькацкий вышел на улицу. Шатаясь, подошел к тротуару, чтобы поймать такси. Не сразу он сообразил, что большой черный джип, стоящий чуть подаль у тротуара, упорно сигналит именно ему. Водитель махал ему рукой, но джип к нему не подъезжал. Замелькацкий нетвердой походкой поплелся к нему сам. Он открыл дверь. Ариэлла сидела на заднем сиденье. «Мне стало жалко бросать тебя одного». Он молча смотрел на нее. «Если ты обещаешь, если ты можешь обещать, что не испачкаешь машину, то залезай». Замелькацкий влез в джип. Водитель — это был тот самый человек, который привез ему паспорт с бумажником, не говоря ни слова, тронулся с места, и они поехали по вечерним улицам. Повернувшись к Замелькацкому, Ариэлла внимательно смотрела на него. Он по-прежнему молчал. «Отдай мне сдачу!» — вдруг строго проговорила она. Он безропотно полез в карман. «Я обещала угостить тебя, но не обещала давать тебе на карманные расходы. Для этого ты слишком плохо себя ведешь. Ты должен был сразу во всем признаться. Еще тогда, в театре. Зачем ты врал, что ходил звонить? Сегодня ты очень подвел меня. Чувствуя, что не следует ничего говорить, он смотрел в пол под сиденьем. Водитель издал еле слышный смешок. «Не смейте смеяться!» — взвизгнула Ариэлла. «Все, что здесь происходит, вас не касается!» Детина замер и вжал голову в плечи. После этого даже руль, он, кажется, начал крутить осторожнее, чем прежде. Ариэлла опять уставилась на Замелькацкого. Не произнося ни слова, она разглядывала его. Чувствуя на себе ее холодный, неживой взгляд, он смотрел в пол. К тому же в машине его укачало, и он изо всех сил старался преодолеть тошноту. «Может, теперь тоже надо сразу во всем признаться», — промелькнула у него в голове идиотская мысль. Вскоре они приехали. Он был у своего дома. Она вылезла из машины первой. «Вот здесь ты и живешь? Ужас! Мрачное место! Легко верится, что здесь может бегать заразный бомж!» Глаза ее загорелись. Чувствовалось, что ей доставляет удовольствие щекотать себе по нервам. «Здесь нужно снимать какие-нибудь фильмы ужасов!» Замелькацкий стоял рядом с ней, искоса поглядывая на окна своей квартиры. В них было темно. «А что? Давай напишем сценарий», — продолжала Ариэлла развивать свою мысль. «Я как раз уезжаю в Америку. Может быть, среди папиных партнеров будет кто-нибудь из Голливуда? Я предложу ему нашу идею. Герой — молодой симпатичный парень. На него нападает бомж и заражает его. В какой-то момент он понимает, что болен. Лицо его начинает обезображиваться. Что он тогда делает? Он начинает мстить всем. О, месть его страшна! Нет!» Она вдруг замолчала. «Если у него обезображивается лицо, он не сможет быть принят в обществе», — проговорила она в задумчивости. «Он должен оставаться таким же красивым. Но болезнь уже поселилась в нем, и он дарит ее всем вокруг, светским красавицам, друзьям. И вот все, кто соприкасался с ним, а таких сотни, начинают превращаться в ужасных уродов. И они тоже начинают мстить. Красавицы заражают своих любовников. Послушай!» Замелькацкий вздрогнул и уставился на нее. «Сейчас я не могу тебя заколдовать, потому что ты пьян. Пока ты пьян, мои чары на тебя не подействуют. Но я вернусь из Америки, и тогда...» Она подошла к машине и забралась на заднее сиденье. «Чао, бейби!» — хлопнула дверь. Огромный джип медленно покатил прочь. Замелькацкий поплелся к подъезду. На следующее утро он еле оторвал голову от подушки. Понял, что проспал, что даже если побежит бегом, все равно опоздает. Поднялся с дивана и тут же чуть не упал обратно. Кружилась голова, тошнило. Но немыслимо было не прийти на работу. Он поплелся в ванную, ужаснулся своему лицу в зеркале. Кое-как умылся, оделся и вышел из дома. Еще когда Замелькацкий спускался в лифте, его охватывало сильное желание прислониться к стенке. Слабость была такая, что он сомневался, а доберется ли вообще до офиса. В метро его беспокоили легкие атаки, но он не обращал на них внимания. Ему было не до них. Он опасался, что вытошнит прямо в вагоне. На последнем перегоне, стоя перед дверями, глядя на свое отражение, вдруг подумал: «Я стал за последние сутки каким-то другим человеком. А может, за последние несколько дней? Или неделю?» То ли от того, что ужасно похудел, то ли от этой черноты под глазами, у него было какое-то другое лицо. Ему казалось, Кто-нибудь из старых знакомых, встреть его сейчас, может, даже и не узнает. Он таки опоздал на полчаса. Все продавцы были давно на своих местах. При появлении Замелькацкого народ в комнате оживился. Он постарался поскорее сесть на свое место и включить компьютер. Меньше всего в эти минуты хотелось, чтобы на него обращали внимание. Не тут-то было. Начался какой-то игривый, возбужденный разговор на совершенно отвлеченные темы, однако Замелькацкий чувствовал, необъяснимо приподнятое настроение коллег связано именно с ним. Димы в комнате не было. То ли им что-то рассказал Дима, то ли кто-то видел, как он выпивал в закоулке, то ли вид его говорил красноречивее любых свидетельств, но одно можно сказать определенно. Коллеги были чрезвычайно рады, что новичок оказался именно таким. «Неужели настолько боятся конкуренции?» — с горечью спросил себя Замелькацкий. По-прежнему ужасно мутило. К тому же он не завтракал, слабость подкашивала страшно. «Чайку бы крепкого!» — думал он, но встать из-за компьютера боялся. Не хватало еще, чтобы вся фирма видела, как он отпивается с утра после давешних возлияний. Уж лучше сидеть и мучиться. Он должен выжить, выкрутиться. Кудрявый наклонился над ним, якобы чтобы посмотреть программу в его компьютере. «Эх, ну и разит от тебя!» — неожиданно воскликнул он. «Подышишь, и закусывать можно!» Все, кто был в комнате, начали усмехаться. Замелькацкий заерзал. Не зная, как себя вести, по-прежнему сидел, уткнувшись в экран монитора. Вскоре появился Дима. Оказывается, он тоже опоздал. Начал рассказывать. На кольцевой перевернулся грузовик, и от этого образовалась ужасная пробка. На Замелькацкого начальник как-то не обращал внимания. Прошло какое-то время. Замелькацкий думал о вчерашнем вечере. Ариэлла нисколько не удивилась рассказанному. Сам предмет рассказа ее нисколько не смутил. Наоборот, в ее расспросах чувствовался сильный интерес. Он не сразу очнулся и сообразил, что стоящий рядом Дима обращается именно к нему. «Как себя чувствуешь?» «Нормально». «Отлично», — ответил Замелькацкий, сообразив, что терять ему уже нечего и выгоднее изо всех сил изображать максимальную бодрость. Он так и не понял, что Дима подразумевал, задавая этот вопрос. Вчерашние остановки во время поездки на переговоры или то, что он выпил накануне. Дима стремительно вышел из комнаты. У него, конечно же, была масса дел. То кому-то вызывали, то звонили, то хотели посоветоваться, то спешить на переговоры. Все в комнате к этому моменту были слишком заняты своими делами. Былой оживленный разговор умолк, на Замелькацкого больше никто не обращал внимания. Посидев еще какое-то время за компьютером, он встал и отправился налить себе чашку чая. По сравнению с тем, как он чувствовал себя, едва проснувшись, теперь было легче. Шло время, состояние его и дальше улучшалось. Где-то в полдень он, предупредив Диму, отлучился на обед. Он нарочно пошел так рано. Во-первых, конечно, ему следовало как можно скорее поесть, поскольку он не завтракал. Но не это было главным. Вторая причина была главной. У него было очень мало денег, и он вынужден был экономить. До первой зарплаты нужно было еще как-то дотянуть. Замелькацкий нашел в окрестностях довольно приличную забегаловку. Народ в ней был, но не так уж и много. Основная масса клиентов повалит минут через 20-30. Может, и из его фирмы кто-нибудь придет. Он сделал заказ и был достаточно быстро обслужен. Уплетая острый суп харчо с большим количеством хлеба, Замелькацкий чувствовал, как от горячей, очень острой пищи начинают слезиться глаза, но блаженство при этом испытывал неизъяснимое. В забегаловке продавали в разлив спиртное. Дядька, в одиночестве сидевший за столиком наискосок от Замелькацкого, степенно выпил полный стаканчик водки и только после этого приступил к порции котлет. От котлет вверх поднимался пар. «Никогда и ни при каких обстоятельствах грамма больше в рот не возьму», — думал Замелькацкий. От горячего харчо ему стремительно становилось лучше. Перец, баранина, томат, лук. Дядька, кряхтя, встал и пошел к стойке за вторым стаканчиком. Замелькацкому он казался омерзительным. «Мало тебе, козлина! Все же как мне быть с деньгами? Надо бы подзанять у кого-нибудь. Вот только у кого? Не к писателю же повторно идти». Стремительно доев суп и с трудом удержавшись от того, чтобы вылизать остатками хлеба тарелку, Замелькацкий вышел из забегаловки. Ему жарко стало, на лбу выступил пот. На этот раз, чуть ли не впервые за последнее время, это была не холодная испарина обреченного на муку, а теплый пот, хоть и не слишком сытно, но зато с удовольствием поевшего человека. Странно, он поймал себя на мысли, что совсем не думает про атаки. Столько всего произошло из-за них в последнее время, а он и позабыл про них теперь. Окончательно сложившийся засранец и неудавшийся проститут, с горечью подумал про себя Замелькацкий. Ярко, даже как-то слишком ярко от этого неприятно светило солнце, слепило глаза. Вот и вчера оно светило так же. Я еще постоянно щурился, когда вел машину. Не от этого ли солнце меня так развезло? Вот же нашел причину. Солнце виноват. Но солнце и вправду было какое-то слишком агрессивное. Огненный диск висел над городом, и спрятаться от его лучей было невозможно. Но почему же я проститут? А ты забыл, каким тоном потребовала она от тебя вернуть сдачу? Я верну ей, верну все, что она истратила. Она никогда больше не будет ничего требовать от меня таким тоном. Вдруг он с тоской вспомнил то утро, когда он ехал на фирму Сергея Васильевича, и все произошло в первый раз. Неужели было время, когда всего этого не было? Но не было и Ариэлы. А ему хотелось, чтобы она была. Очень хотелось. Ему уже надо было спешить в офис. С трудом улучив момент, он перебежал дорогу. Машин на них уже было море. Глава 34. «Поедем завтра в Lexus-Nexus», — проговорил Дима. «Ты как?» «А что как?» — не понял Замелькацкий. «Ну ничего, Михмиха с нами не будет». «Ну и отлично», — не сдержавшись, проговорил Замелькацкий. Он выдал свою радость. «Ничего, ничего, шеф от нас так просто не отстанет», — улыбнулся Дима. «Хочет лично посетить ту фирму, о которой ты говорил вчера». Речь шла о решении проблемы, предложенном Замелькацким накануне во время переговоров. «Да нет проблем», — сделанным равнодушием произнес Замелькацкий. «Давай, договорись, договорись с ними». «Да я уже поговорил». «Пожалуйста, мой человек почти всегда на месте. Как выберем время, так и поедем. Можно хоть за час предупредить, не поздно». В собственных внутренностях он ощутил тягостное напряжение. «Что же делать? Я же теперь конченый человек. Я просто-напросто инвалид. Только все пока еще этого не знает. Все пока принимают меня за нормального». «Принимают ли?» Он опять подумал о том, что сказала ему Ариэла. «Я спасу тебя. Я сделаю с тобой кое-что». «Не понимаю, зачем Михмиху таскаться с сотрудниками на рядовые переговоры? Ты отдаешь себе отчет, что это просто понижает престиж нашей фирмы? Руководитель может поехать на подписание контракта, но на рядовые переговоры», — вслух проговорил Замелькацкий. «Что, Там на самом деле нет никакого решения, прищурившись, проговорил Дима. Боишься, что шеф это сразу поймет? При слове «боишься» Замелькасскому стало еще хуже. Ровно настолько, насколько он был уверен в решении бизнес-проблемы, настолько же он был не уверен в себе. Точнее, он был уверен, что все опять будет плохо. «За рулем, конечно же, ты!» Дима опять как-то нехорошо прищурился. Замелькасский не мог понять, что он подразумевает. «Почему бы и нет? Почему бы и не за рулем?» Пронеслось у него в голове. «Единственное, что удерживало меня от руля, это алкоголь. Но это лекарство я принимать больше не буду, ни за что. Если повторится вчерашний день, всему конец». «Разумеется, я», — проговорил Замелькасский. «Кстати, вчера я хотел поехать домой на машине». «А никто и не возражал. Но ты же вчера куда-то с такой скоростью понесся. Я думал, ты к девушке, а ты... А что я? Учти, нам жизненно важно, чтобы ты реализовал свое предложение». Вместо ответа железным голосом проговорил Дима. «Иначе...» И тут напирает, с тоской подумал Замелькасский. Припомнились последние разговоры с Сергеем Васильевичем. Улучив момент, когда он оказался в комнате один, Замелькасский пошарил по интернету и разослал в несколько мест свое резюме. В самом конце рабочего дня, прекрасно понимая, что тот может после этого подумать, Замелькасский попросил взаймы у Димы небольшую сумму. Тот тут же полез в карман за бумажником, но через мгновение как-то заколебался. «А хочешь, возьми завтра с утра в бухгалтерии авансом, как будто на бензин. Я подпишу. В худшем случае они у тебя вычтут из зарплаты». «Не доверяет». «А как ты думал?» «Разумеется, не доверяет. Но и я ему не доверяю». По дороге домой Замелькасскому припомнился Боня, их встреча в ресторане быстрого обслуживания. Как он радовался тогда! С каким обожанием взирал на Боню! Ему казалось, что с тех пор он стал жестче и менее наивным. Что так преобразило его? Атаки? Смешно! Нет, с тех пор произошли не только атаки. Глава 35. На следующее утро Замелькасский поставил будильник на максимально позднее время. Проснувшись, едва успел собраться и позавтракать. Надо было выходить на работу. Промедлил он еще немного и точно опоздает. Встреча была уже назначена. Сразу по приходе на работу им с Димой надо было выезжать на машине в Lexus Nexus. Погода стояла чудесная. Замелькасский давно уже ходил в одном пиджаке, и даже так было немного жарковато. Никакого выхода придумать он не мог. Он понимал, что будет плохо, но будь что будет, думал он. С ужасом он ожидал предстоявшего. Но вместе с тем было легко. Теперь не надо было даже бороться. Он смотрел по сторонам. Неужели вот это ясное солнечное утро, эти согретые теплом улицы, эти улыбающиеся прохожие и есть тот обреченный корабль, с которого не спасется ни одна крыса? Должно быть, писатель слишком увлекся своими фантазиями. Того, что он мне порассказывал, просто не может быть. «Во всех случаях, — подумал Замелькасский с каким-то мстительным торжеством, — мне уже и без тонущего корабля сейчас так плохо, что начни корабль погружаться в воду, мне не только не станет хуже, но, может быть, даже и полегчает, когда все начнут тонуть и барахтаться, на мое странное поведение перестанут обращать внимание». Он спустился в метро. Он ожидал, что вот-вот начнутся и без того как-то припозднившиеся атаки, тем более, что момент был из тех, которые они больше всего любили. Времени было в обрез. Накануне перед его уходом из офиса Дима сделал ему замечание, что он опоздал. Следовательно, сегодня опаздывать было никак нельзя. Придись бы ему сейчас из-за атак вернуться домой, он точно заявится в офис через 30 минут после начала рабочего дня. Дима, конечно же, придет вовремя, ведь им надо сразу же выезжать. Никакие атаки сейчас были не только нежелательны, но и невозможны. Ну же, где вы? Ага, вот они. Замелькацкий почувствовал какое-то неприятное движение в животе. Но следом ничего не произошло. Он понял, самое неприятное уготовано на потом, на время их поездки на машине в Lexus-Nexus, когда он будет за рулем. Беда, задумавшая погубить его, просто не хотела размениваться на мелочи. Она ждала главного. А главным на сегодня была поездка в Lexus-Nexus. Вот там-то ему и предстоит мука. Во рту у него пересохло. Он вообразил все.